кто возглавляет сопротивление на Руси, тоже Дмитрий, но его фамилию я произнести не могу, что-то вроде Пошерск. А что с шведским принцем Иоанном? К счастью, регент Густав сумел бежать вместе с принцем в Финляндию, где в момент мятежа в Стокгольме находился Столарм. Ныне они прибывают в Оба. Туда же бежали многие шведские лоялисты, а те, кто не успел или не захотел, по слухам, уже казнены либо пребывают в заточении. Давайте я вам все подробнее расскажу сегодня вечером, а то, с вашего позволения, дела. Тем временем, Кристиан пришел в себя, слабо улыбнулся и сказал: «Мой дорогой принц, мне тоже необходимо будет заняться кое-какими неотложными делами, но я хотел бы с вами отужинать сегодня вечером. До того, любезный канцлер, распорядитесь, чтобы в городе был наведен порядок. Кроме того, его превосходительству и его людям должно быть оказано максимальное содействие. Действуйте». Мы раскланились с Кристианом и вышли из полуразрушенного замка. У причала меня ждала шлюпка, и я вернулся на победу. В одной из комнат меня уже ждал английский адмирал. Ждал, скажем так, без особого удовольствия. В наше время гордыми и чопорными считали имена испанцев. Но с ними я как-то находил общий язык, кроме, конечно, типов вроде Луиса де Веласко, вице-короля Перу, и его людишек. А вот с титулованными англичанами разговор почти всегда начинался с кило презрения с их стороны. Исключение было пока что ровно одно. Лорд Пикеринг. Я мысленно заржал, когда мы с Сашей Сикаевым зашли, и адмирал начал свою бодягу. Я, адмирал флота его величества, граф Томас Говард, я требую. Тут Саша на ладонь заткнула ему рот, оборвав его словоизвержение на полуслове. Слыхали подобное, и не раз. Я сел, посмотрел на него и сказал: «Ну что ж, мистер Говард, добро пожаловать на борт нашего корабля. Вы военный преступник, и на вашем месте я бы не выкобенивался. Иначе уже перед повешением вам сделают очень и очень больно». Говард изменился в лице. Саша поднял его за шиворот, как тряпичную куклу, дал ему легонько по физиономии и добавил на ломаном английском: «Знаете, я б на вашем месте был бы предельно откровенен. Поверьте, вы нам все расскажете, хоть так, хоть так, и если вы еще хоть раз позволите себе такой тон в разговоре с его сиятельством». Саша уронил его на кресло и поднес свой увесистый кулак к его морде. Адмирал запричитал: «Конечно, конечно, я все расскажу, не бейте меня», и запел так, что любой соловей умер бы от зависти. В общем и целом, дела обстояли примерно так, как мне уже рассказал Ульфильд, но адмирал добавил немало деталей, о которых Ульфельд не знал или не успел рассказать. В апреле прошлого года посольство самозваного Союза Трех Королей прибыло в Лондон. На тот момент и Борис Годунов, и Иоанн с Густавом благополучно пребывали у власти, так что единственным настоящим королем являлся Сигизмунд. Но, как бы то ни было, их приняла сама королева и милостиво соизволила приказать новому лорд-канцлеру Томасу Эгертону, также известному как первый барон Элсмир, заключить с ними договор о помощи. Во-первых, Англия немедленно признала Генриха королем Швеции, а Дмитрия – королем России. Посол последнего, некто Богдан Былский, как его имя выговорил адмирал, просил о признании своего короля императором, но Эгертон сразу дал понять, что, мол, не наглей. Во-вторых, Англия согласилась послать эскадру, усиленную морской пехотой, в датские проливы и на Балтику. Кроме того, три десятка недавно списанных военных кораблей передавались непосредственно Швеции. Команды для них формально должны были быть шведскими, но в реальности большую часть личного состава наняли в портах Англии, Шотландии и Ирландии. В-третьих, были оговорены территориальные уступки и приобретения. Швеция получала датскую провинцию Сканиланд к северу и востоку от проливов, а также все территории, примыкавшие к Невскому устью, кроме острова Катлин и собственно устья. Отдельно оговаривалось возвращение всего течения реки Нарвы Швеции. Англия же получала от России Русскую Америку, включая любые острова, будь таковые окажутся западнее Балтийского моря, а также остров Катлин. А Швеция ей передавала город и порт Гетеборг и на тот момент датский остров Борнхельм и провинцию Бохуслен к северу от Гетеборга, а также определенную сумму золотом. Кроме того, английские купцы получали право свободного прохода через датские проливы и беспошлинной торговли во всех шведских территориях, равно как и в портах вассалов Польши. Шведские, русские и польские купцы подобных привилегий в английских портах не получали. В июле прошлого года английский флот, усиленный 30 кораблями под шведским флагом, появился в Эрисунде. Где-то в это самое время в России умер узурпатор Борис и на трон уселся законный король Дмитрий. Подробности адмирал не знал, да и особо не интересовался, мол, дикари, что с них возьмешь. Англичане высадили десант у Хельсингборга, который без единого выстрела сдался на милость победителя. После этого корабли прошли мимо берега, которому суждено было стать шведским, вне досягаемости пушек Эльсинора. Увидев эту эскадру у Копенгагена, король Кристиан быстро согласился, во-первых, уступить Сканиланд, Борнхельм и Бохуслин, а, во-вторых, разрешить кораблям под английским и шведским флагом беспошлинно проходить через проливы. Затем они подошли к ганзейскому Любеку и расстреляли стоявшие в порту купеческие корабли, а также припортовые склады. Сделано это было для устрашения, и, действительно, Любек сразу согласился выплатить Англии немалую сумму денег, разрешить ее купцам свободную торговлю, и запретить таковую с мятежниками из Швеции и России. А когда эскадра подошла к Шверину и потребовала не только схожие привилегии, но и участие в войнах с вышеназванными мятежниками, то местный герцог сразу согласился, а за ним последовали и герцоги Штеттина и Вальгаста. Другие немецкие прибрежные государства, такие, как Мекленбург и Штральзунд, предпочли выплатить немалые денежные суммы и поддержать захватчиков на словах. Узнав, что Столарм находился в Риге, объединенная эскадра пошла на север. Когда она подошла к Стокгольму, им навстречу вышло несколько шведских кораблей. Но одновременно в самом городе вспыхнул мятеж под командованием нашего старого знакомого Юлинъелма, после чего власть перешла к мятежникам, а шведские корабли без единого выстрела спустили флаги. Чуть позднее они присоединились к эскадре Генриха. Единственное, что омрачало их триумф, они не смогли найти ни принца Иоганна, ни Густава, которые смогли бежать из города на запад, по озеру Миларин, и далее на север, откуда они ушли на рыбацкой лайбе через Ботнический залив Ваба. Вскоре туда вернулся и Столарм, а также начали стекаться лоялисты со всей Швеции. Возможно, если бы объединенная эскадра ударила по Ваба до возвращения Столарма, они бы смогли захватить город. Но вместо этого они решили ударить по Ревелю и далее по Невскому устью. У Ревеля они напоролись на пушечный огонь Сульфсё и потеряли полдюжины кораблей. Тогда они высадили десант в лесу Зевальд, несколько западнее города, и ударили с суши. Это дало шанс кораблям в гавани Ревеля уйти из города. Более того, когда англичане разбили тараном ворота и вошли в город, раздался сильнейший взрыв, и надвратная башня разлетелась. В результате погибло более полусотни англичан и примерно столько же шведов, а раненых и искалеченных было как минимум вдвое больше. Ревель был отдан на растерзание захватчикам, хоть он номинально и был шведским. Немалая часть населения была вырезана, сотни женщин обесчещены, но, когда Юлинъельм, назначенный Генрихом наместником шведской Ливонии, вошел со свитой во дворец, произошел еще один взрыв. К счастью для адмирала Говарда, он в этот момент находился в порту и таким образом выжил. Флот ушел к Гогланду и пытался взять остров в течение 3 дней, но огонь тамошних орудий потопил 11 кораблей, а, когда они попытались высадить десант ночью, эти проклятые русские дикари каким-то образом засекли баркасы и расстреляли их. Тогда они оставили этот остров в покое и пошли на Николаев, где 3 корабля оказались на мели, а русская артиллерия уничтожила еще дюжину. Они отошли к Усть-Нарве, но после того, как первые же 2 корабля затонули в холодных Балтийских водах, Говард сказал, переиначив слова Пира: «Даже если мы здесь победим, я останусь без флота», и ушел к Аландским островам, послав баркас на разведку подходов к Ба. А узнав о том, что в городе и окрестностях находится эскадра Столарма, он махнул рукой и отправился в Гетеборг на церемонию торжественной передачи самого города и провинции Бохуслин к северу от него Англии. Всю зиму в Гетеборге ремонтировались корабли эскадры, а из Англии шли все новые галеоны с морской пехотой на борту. Зима была мягкой, и в марте пришло сообщение, что Балтика к югу от Ботнического залива полностью свободна от льда. Тогда Говард послал большую часть эскадры в Ботнический залив, где она, объединившись со шведами, устроила блокаду Аба. Сам же он решил принудить Данию к участию в войне на стороне Англии и ее союзников. И, если бы не мы, скорее всего, так бы и случилось. Английская эскадра на Балтике на данный момент насчитывала 64 корабля, не считая тех, которые были потеряны сегодня при Копенгагене. От флота регента Густава их оставалось всего лишь 18. Кроме того, к англо-шведской коалиции недавно присоединились 29 военных кораблей из Данцига и Штеттина, У Польши своего военного флота не было, но эти прусские города формально были вассалами польского короля и не смогли ослушаться, а также 19 из Померании и Шверина. Ну что ж, адмирал, благодарю вас. А что вы знаете о России? Только то, что я слышал от людей короля Сигизмунда. Король Дмитрий правит по всей стране, а немногие мятежники, в Невском устье, а также в каких-то других городах, вскоре будут уничтожены. Ну что ж, мой лорд, насладитесь нашим гостеприимством сегодня вечером. Надеюсь, что к завтрашнему дню вы еще чего-нибудь вспомните. Моему лорду надели наручники и увели его, по дороге случайно приложив его мордой о косяк двери. «Ой, извините, мой лорд», — запричитал Саша с плохо скрываемой улыбкой. Тот, со слезами на глазах, похоже, он был окончательно сломлен, ушел, ведомый парочкой конвоиров. «Таких сук надо на кол сажать», — сказал Саша уже по-русски. Понравилось ему, гадине, города расстреливать. Вечером, во время ужина, я рассказал Кристиану и Ульфильду про результаты допроса. Кристиан задумчиво сказал: «Я вообще не хотел их пускать в Балтику, но против такого флота я ничего поделать бы не смог. Думал, отсидимся». Я не стал говорить, что он этим нарушил наш договор, и я поспешил его успокоить. Тем более, что это было действительно так. «Не корите себя, ваше величество, вы все равно ничего не смогли бы сделать с таким флотом». И при этом подумал: «Да, конечно, датчане не русские, и героизм их остался в прошлом, во временах викингов». После обеда Ульфельд попросил еще несколько минут моего внимания. «Ваше сиятельство, мне сдается, что Дании жизненно необходим союз с русскими. Если б в Копенгагене стояли русские корабли с вашим оружием, то мы бы сейчас не оплакивали погибших в сегодняшнем обстреле. И еще, о мертвых, конечно, или хорошо, или ничего, но вот супругу Анну Катерину его величество терпел, но не любил. Да и сына он видел редко. Анна соглашалась на исполнение супружеских обязанностей раз в месяц, но не более того, и в оставшееся время, хоть и жила здесь, в замке, видеть его не желала. Нет ли у вас в России подходящей кандидатуры для новой жены? Я подумал про себя, что Ксения как нельзя лучше подошла бы для этого, но даже если она и осталась в живых, она замужем. Но идея хорошая, особенно если учесть, что Дания – ключ к Балтике. И хороших девушек, особенно из наших школ, не так уж и мало. И я сказал, ничуть не кривя душой: «Я попытаюсь найти знатную невесту для его величества. Вот только любая наша девушка захочет остаться православной, лишь бы не пописткой», — улыбнулся тот. «Мы даже готовы построить православную церковь для нее и немногих приближенных. Единственное условие — детей крестят в лютеранство». А я подумал, что это еще одна головная боль на ближайшее будущее. Глава 3. Истинный царь Дмитрий. 1. В помощи не нуждаются. В Ревель победа, скажем так, опоздала. Англо-шведско-польский флот, или то, что от него осталось, действительно находился в гавани. Вот только на них теперь висели флаги с Андреевским крестом, и их потихоньку перегоняли в Усть-Нарову и Невское устье. А 4 наших красавца, построенных уже после нашего отплытия, царь Борис, царевич Федор, царевна Ксения и царевна Дарья, патрулировали залив. Часть пленных, те, кто порукостее, работали над восстановлением нашего форта на Ульфсе. Стены были взорваны, когда оставляли форт, зато здания внутри форта, казармы, столовые, склады, православный храм, оставались практически нетронутыми. Поляки, которые заняли форт, загадили все, а церковь поначалу использовали как нужник, а затем взорвали. Меня удивило, что они не сделали храм католическим, надо было лишь еще раз его осветить, но ненависть в них оказалась сильней. Другие же пленные восстанавливали городские ворота и другие оборонительные сооружения. Как ни странно, наша фактория не только не была повреждена, но так и пустовала все месяцы оккупации. Возможно, они просто не знали, что это было за здание. За замок и другие постройки, насущными не являвшиеся, пленные примутся после того, как закончит первый этаж работ. Большинство их жило на полном пансионе в подвалах городского замка. Делить их по национальному признаку не стали, и по вечерам частенько происходили баталии: поляки били англичан, шведы поляков, а англичане шведов. Но это уже была не наша проблема. В Ревеле мы не задержались, разбираться уже начали выпущенные из тех же казематов шведские чиновники. В их верности Густаву мы могли быть уверены, ведь достаточно было признать короля Генриха, чтобы оставаться у себя дома в тепле и достатке, равно как и либо на своем месте, либо на каком-нибудь другом. Но с одним джентльменом мы все же поговорили. Это был коммодор Генри Винслоу, в недалеком прошлом командующий эскадрой союзников в Финском заливе. Он оказался несколько умнее среднего английского джентльмена, хоть и начал строить из себя сверхчеловека, но, увидев, как Саша привстает, сразу сменил тактику и обещал нам рассказать все, как есть. Как нам уже рассказал наш лепший копенгагенский кореш адмирал Говард, союзнический флот разделился на три эскадры, ныне несуществующую западно-балтийскую, под командованием самого Говарда, шведскую, находящуюся у обоих входа в Ботнический залив, под командованием коммодора Эванса, и ливонскую, которой имел честь командовать наш новый друг Винслоу. От первой и второй эскадры остались, как известно, рожки да ножки. Планы последние были такие: захватить Ревель, дождаться прихода польско-немецкого флота, после чего блокировать устье Нарвы, одновременно высадив десант. После захвата Нарвы следующими на очереди было Невское устье, а также Гельсингфорс и Выборг. Одновременно польская армия намеревалась ударить по району Пскова через Ливонию. Основная же часть польско-немецкого флота находится в Риге. По последним сообщениям оттуда, полученным Винслоу, там уже около 40 кораблей, включая 8 английских. Ожидаются еще около 30, после чего вся эта армада двинется на север. Кроме того, 4 английских корабля и 4 шведских находятся в Оренсбурге, на острове Эзель, и последние 10 англичан и неизвестное количество немецких, польских и шведских кораблей у Борнхельма, которые оккупировала доставленная туда польская армия. Тем временем, из Николаева сообщали, в помощи не нуждаемся, точнее, разобрались и без нас. Москву, захваченную поляками и литовцами, окружили силами Измайловского и Радонежского полков и ведут переговоры о капитуляции поляков и царя Дмитрия. Алексеевский полк форсировал Днепр и занял Киев, а Борисовский и Александровский взяли Смоленск и Оршу и продвигаются на Минск, тогда как Николаевский поднялся вверх вдоль Нарвы и западного берега Чудского озера и взял Дербт, он же русский город Юрьев, захваченный орденом в 1226 году. После этого польская ливонская армия ушла от Пскова, так и не начав осады, и пошла по направлению к Дербту. Нам, конечно, повезло, Псков обороняла лишь одна рота, но, как известно, дареному коню в зубы не смотрит. Единственное, что поляки успели сделать, это разграбить и сжечь столь памятный мне Николин монастырь у Изборска. Я пообещал себе помочь его восстановить, но пока наша помощь нужна не была. Так что, как не хотелось наконец ступить на русскую землю где-нибудь на Гогланде или в Николаеве, да заодно и в баньке наконец попариться, это все, увы, подождет. Победа пошла на северо-запад, в район Оба. А если там все пройдет гладко, то следующая цель – Оренсбург. 2. Аланская интерлюдия. Ваше сиятельство, я рад вас видеть. Сталарм, против всех правил тогдашнего этикета, даже обнял меня, когда я поприветствовал его на победе на рейде Эба. Вид у него был не самый лучший, он хромал, и рука его была на перевязи. Встретились мы на фоне догорающих кораблей, один из которых был под шведским флагом, а другой под английским. Два других уже успели уйти под воду, а еще с десяток благоразумно спустили свои, с красным крестом на белом фоне. И это было все, кроме, конечно, артиллерийского форта на подходе к Эба. В прошлом году, когда к Эба подошел англо-шведский флот, у Сталарма было всего 12 кораблей, королевскую финскую эскадру изрядно ослабили после заключения мира с Россией. 4 из них ушли в гавань под прикрытие 3 фортов, а оставшиеся 8, во главе с Вассой сумели задержать неприятеля и потопить 12 кораблей противника, но уйти смогла одна лишь Васса. Именно тогда Сталарм и был тяжело ранен. Англичане попытались войти во внутреннюю гавань, но были отогнаны орудийным огнем. Попытка высадить десант на полуостров Кува также закончилась плачевно, потерей 73 англичан и 17 шведов, тогда как обороняющиеся недосчитались лишь 17 человек, да 40 было ранено. Тогда и была построена крепость на островке Випсарн, вооруженная дальнобойными пушками и заблокировавшей саму возможность выхода из гавани. Когда наступила зима, Сталарм 3 раза пытался штурмовать укрепление по льду. Третья атака была ночной, и его люди сумели ворваться на остров, но батарея располагалась на скале, и англичане еле-еле, но смогли отбиться. А потом неожиданно потеплело, и во время четвертой попытки штурма 3 человека провалились под лед, даже не дойдя до острова. Так что ситуация была патовой. Именно была, потому что 2 дня назад у оландов, где у древнего поселка Сунд под замком Костихельм расположилась англо-шведская ботническая эскадра, появилась наша победа. Корабли из Устья мы решили не брать, все-таки наша крейсерская скорость была около 14 узлов, а их от силы 5-6, да и то в зависимости от ветра. Но и этого более чем хватило. Обычная схема – уничтожение двух английских батарей, затем кораблей эскадры. После того, как 11-й из них начал тонуть, флаги наконец-то поползли вниз. Впрочем, на этот раз два корабля начали уничтожать те, кто выказал намерение сдаться, и в короткой перестрелке между ними потонуло еще 5, включая флагман адмирала Эванса, командующего эскадрой. Именно он и был инициатором стрельбы по своим, так что взяли мы в результате всего лишь 9 кораблей. Примерно так же мы действовали сегодня, сначала форт на Виспарне, а затем методичный отстрел кораблей, блокирующие эскадры, которая находилась между Виспарном, полуостровом Кувой, островом Лагусом и островком Стура-Блаткин. Впрочем, на сей раз никаких междоусобных боевых действий между вражескими кораблями не было, сдались все. В оба победу встретили ликованием, шуткали, мы смогли не только деблокировать главный порт, но и вселили в души лоялистов надежду на то, что справедливость восторжествует и принц Юхан наконец-то займет свой законный трон. Ведь в прошлом году ему исполнилось 17 лет, и коронация намечалась в августе. А вместо этого он еле-еле смог бежать в оба. Сейчас же и он, и Густав отсутствовали в оба. Представлял их наш старый друг Арвитер Иксен Сталарм, недавно более или менее оправившийся от своих ран. Но выправка его была столь же гордой, как и в старые времена, и выглядел он столь же решительно. Мы прошли в кают-компанию, где сейчас никого не было, кроме нас со Сталармом, Саши Сикаева, Рената и Вани. «Ваше превосходительство, подкрепитесь», — сказал я, накладывая ему в тарелку пельмени. Еще в прошлый наш приезд Сталарму довелось их попробовать, и они ему очень понравились. Он добавил сметаны, размешал и начал есть, не как придворный, маленькими кусочками, а как старый солдат. В отличие от меня, он не отказался от водки, предложенной ему Ваней. Впрочем, пиво пил один я. Помнится, в первый раз, когда Ваня увидел, что я потребляю пельмени без водки, он со смехом сказал: «Испортила тебя Америка, племянничек. Мое поколение водку уважало и любило. Даже во времена сухого закона, если верить моему отцу, тоже мне племянничек, я тебя постарше буду. Да и врешь ты все. Откуда она у вас при сухом законе могла быть водка? Ты что, думаешь, наши с тобой предки были в этом отношении безгрешны? Ее всегда можно было купить, были у нас умельцы. А сейчас все уже привыкли, что я пью пиво с пельменями. Здесь я пил датский эль, темный, мутный, совсем недавно сваренный и очень вкусный. Мне вспомнилось, как при посещении в далеком 20 веке Кранборского замка в Эльсинере гид рассказывал, что ежедневно гарнизон получал то ли 3, то ли 4 литра, и вот почему мы проиграли все войны. Конечно, не все. При крестьяне Дания была в нашей истории весьма мощной державой с военной точки зрения. Хотя, конечно, в этой истории, если б не мы, от ее прежнего величия остались бы рожки да ножки. После пельменей, когда Ваня разлил остальным по стопочке коньяку, а я себе нацедил еще стаканчик пива, Сталарм посмотрел на меня и сказал: «Алекс, если б вы не пришли, боюсь, кончилось бы для нас плохо. Спасибо тебе. Против пары предателей мы бы справились, но не против англичан, поляков, литовцев и немцев. Да и свои дворяне предают намного охотнее, когда считают, что твоя песенка спета. Арвид, зря ты не послал весточку в Николаев. Наши ребята только что освободили Ревель и, кроме того, сумели таки разобраться с самозванцем у себя дома. В любом случае, враги разбиты под оба, и на Оландах осталась лишь материковая Швеция. Кстати, я готов уступить тебе большую часть захваченных кораблей, если у тебя есть для них матросы. Есть матросы, есть и канониры, и морская пехота. А за корабли я тебе готов, как тогда, выплатить либо зерном, либо еще как-нибудь. Тогда лучше железной и медной рудой. Договоримся. И еще раз спасибо. Кстати, а где сейчас Густав и Иоанн? В маленьком городке под названием Гельсингфорс. Он восточнее. Я там. Чуть не сказал, что я там уже бывал, но поправился. Я про него слыхал. Странно. Его мало кто знает, поэтому мы их туда и послали. Там небольшой замок, где они сейчас находятся, а с моря его защищает крепость Свеборг. Когда-то давно я посетил Хельсинки и побывал в Свеборге,